Когда родился Христос? Если вы верите во Христа, то вы должны знать, какого числа Он родился. Почему разные верующие говорят по-разному? Никто не знает точной даты рождения Иисуса Христа. Бог сокрыл ее от человека. Нам нужна сущность Его учения, Он Сам, а не дата Его рождения. Празднование Рождества 25 декабря началось в IV веке. Вероятно, это число было выбрано в противовес языческому празднику в честь зимнего солнцестояния. В тот день, когда язычники веселились по случаю поворота солнца из южного полушария в северное, христиане праздновали восход солнца правды. Таково одно из многих имен Христа. Это не противоречит евангельскому повествованию. Стада в окрестностях Иерусалима пасут на полях в конце октября. Перепись населения обычно устраивалась после уборки урожая до зимних дождей. Этому времени соответствует октябрь. Упоминание Луки о переписи, а также Иоанна о том, что Иоанн Креститель начал проповедовать в 15-й год правления Тиверия Кесаря, не может быть точным основанием для установления даты рождения Христа. Нам важно не то, когда Христос родился, а то, что Он родился, чтобы спасти людей от их грехов. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Споры по этому вопросу напрасны. Большое почему? Я внимательно прочел вашу книгу «Так отвечает Библия», но в ней не нашел ответа на самый большой вопрос, который меня очень интересует. Почему Бог допустил дьявола и дает ему право искушать людей? Разве Бог не может его убрать с нашего пути? Когда речь идет о действиях Бога, полезно посмотреть на Иова. Спрашивать «почему», как спрашивал Иов, можно, и в этом нет ничего предосудительного. Но требовать, чтобы Бог отвечал, как требовал Иов, нельзя. Настаивать на объяснении причин наших искушений и бедствий не подобает человеку, потому что это ставит его выше Бога и бросает вызов его суверенности. В Библии есть вещи, которых мы просто не знаем. Марк Твен говорил: «Меня беспокоит в Библии не то, чего я не знаю, а то, что я знаю». Мы знаем многое о дьяволе, и то, что знаем, достаточно для нас. Из Священного Писания известно происхождение дьявола, и мы знаем, что он есть. Как только он проявил свое коварство в Эдемском саду, Бог произнес над ним свой приговор. Бытие, глава 3, стих 15, который был приведен в исполнение Сыном Божиим Иисусом на Голгофском кресте. Зная, что спасение соблазненного им человечества придет в лице Божьего Сына, сатана всеми силами старался до последнего момента предотвратить сперва его рождение, а потом распятие. Но это ему не удалось, и теперь его ожидает озеро огненное. Да, дьявол действует еще в мире, и Бог допускает его действия, но Бог сильнее дьявола, и его слово имеет силу отражать его нападки. Верующих в Христа Бог вооружил на борьбу против сатаны. В послании Ефесянам, 6 глава, дается подробный список предметов нашего всеоружия против проделок и искушений дьявола. В этой борьбе испытывается наша вера в Бога и верность Ему. Будем благодарны Ему за дарованное нам противоядие – кровь Иисуса Христа. Противостанем дьяволу, и убежит от нас. Великий взрыв. У нас в Лос-Анджелесе было собрание ученых-астрономов. Они съехались со всего мира. После многих дискуссий Вильям Баум доложил Национальной академии наук, что большинство ученых сошлись в одном мнении. Вселенная произошла от грандиозного взрыва, и что звезды, и планеты, и наша Земля – обломки этого взрыва, которые теперь начинают замедлять свое вращение. Совместимо ли это с Библией? Как Бог создал Вселенную, никто не знает. Вероятно, это знание нам не нужно. Главное, Он сказал и сделалось. Горе тем ученым, которые не отводят нужное место Творцу. Может ли из ничего произойти взрыв? Могут ли из ничего появиться такие осколки, как чудно устроенная Земля? Библия говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Если вы спросите, из чего Бог сотворил небо и землю, я отвечу: Бог делает все из себя, так как вне Его нет ничего. Написано: «Так по слову Божию создались миры, и видимое образовалось из невидимого». Первый стих Библии говорит о творчестве Божьем из никогда не бывшего, а начиная со второго стиха говорится о творении из уже существующих элементов. Но Вселенная не есть Бог. Если бы Бог пожелал обратить весь мир в ничто, Он не утратил бы своей сущности, не утратил бы ни одного атома своего величия и могущества. Для Бога весь нами видимый мир, как одна песчинка. Все конечное – ничто перед бесконечным, перед безначальным. Бог бесконечен. Живя на этой земле, мы никогда не узнаем, насколько велико Божье мироздание. Вселенная бесконечна, как бесконечен Бог, и никто ее не может охватить. Нет предела могуществу Божию, и все попытки астрономов, включая Баума, разгадать тайну мироздания, будут тщетны, если они пройдут мимо первого стиха Библии и не преклонятся перед тем, кто создал небо небес. Он, Бог любви, создал Вселенную как одно целое. В мире нет ничего существующего само по себе, и причина сему – не взрыв, а Божий закон. Много в мире непостижимого, чудесного. Все таинственное и чудесное подчинено воле Творца. Профессор Беттекс говорит, что если наше Солнце со всеми планетами представить величиной с булавочную головку, то нам пришлось бы удалиться на 15 километров, чтобы снова найти булавку, изображающую ближайшую звезду. А всех видимых звезд более 3000. В действительности их число бесконечно. Что же человек может знать о всех этих мирах? Очень-очень мало. Астрономам следовало бы, собравшись вместе, упасть на колени и сказать: «О Боже, как Ты велик! Как Ты велик!» А у них получилось все очень просто. Во Вселенной произошел взрыв. Кто же подложил спичку? От взрыва произошли Солнце, Луна, звезды. Нет. Взрыв произошел в мозгах тех людей, которые все знают, кроме своего Творца, кроме своего Спасителя. Личное дело. В одно время я так усердно взялась за Евангелие, что меня за это били со всех сторон и били больно, называли ненормальной. Даже муж поговаривал, чтобы я сходила к доктору на проверку. Были и другие насмешники. У меня характер слабый, но я и поддалась на уговоры. Неприятно было, когда начали называть сектанткой. А я всего только два раза в их церкви побывала. Так вот, спустя 9 лет увидела свою ошибку. Как-то почитала вашу беседу и весь вечер плакала. Господь, прости меня, грешницу. Я послушала людей и своей душе повредила. Очень немногое можно добавить к вашему признанию. Оно говорит за себя. Оно дорого в очах Божьих. И вам не нужно сомневаться в его любви к вам, любви прощающей, милующей и радующей. Слава ему! Он не оставил вас. Он убедил вас, что вне его нет жизни. Не обижайтесь и на мужа, и на друзей. Возможно, они искренне жалели вас, но искренне ошибались. Люди, которые становятся на пути богоискания других, как и тем, для которых общественное мнение дороже спасения души, следовало бы знать некоторые факты евангельской истории. Когда-то старейшины и фарисеи возбудили народ убить Иисуса, а Варавву освободить. Евангелие от Матфея, 27 глава. Народ не сказал: подождите, давайте разберемся, так ли это. Хотя вы и старейшины, но вы люди, а людям свойственно ошибаться. Нет. Возбужденная толпа кричала Пилату: распни его, распни, а Варавву освободи. Такова психология толпы. Считаться с ней в вопросе веры – великая ошибка. В драме Пушкина «Борис Годунов» хорошо передана картина, характеризующая психологию толпы. Бояре упрашивают Бориса занять престол. Все стали на колени, плачут. Человек говорит соседу: «Все плачут, заплачем, брат, и мы». Тот отвечает: «Я силюсь, брат, да не могу. Нет ли луку? Потрем глаза?» Человек – организованное создание. Мы призваны жить в обществе, но вопрос веры каждый должен решать самостоятельно, независимо от мужа, жены, отца, брата. Пилат сделал величайшую ошибку, подчинившись толпе. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Спрашивал он сам себя и делал всевозможные попытки, чтобы уклониться от ответа. Наконец он вышел наперед и перед толпой умыл руки. «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. Предание говорит, что в вечности Пилат моет свои руки и каждый раз с ужасом обнаруживает, что они снова в крови праведника. Нет, не смыть Пилату крови Христа, потому что он пошел за толпой, за книжниками и завистливыми фарисеями, хотя его сердце подсказывало, что они неправы. Вопрос веры наиважнейший в жизни человека. Решать его так или иначе придется каждому. А мыть руки, уйти от решения этого вопроса никому не удастся. Личное отношение человека ко Христу решает его участь в вечности. Ответить на этот вопрос должен каждый, живя на земле. Если бы Евангелие указывало хотя на малейшую возможность спастись за гробом после смерти, эта беседа была бы последней. Проповедь Евангелия была бы не нужна. Тогда было бы уместно сказать: «Живите кто как может, спасаться будем после смерти». Но Христос для того и пришел на землю, чтобы дать людям спасение и жизнь вечную на земле. Теперь, когда вы увидели свою ошибку и пришли к познанию истины, что вне Христа нет жизни, нет спасения, посвятите остаток своей жизни Христу. И те, кто когда-то мешал вам прийти к Нему, могут оказаться вместе с вами. Правильно ли это? Считаете ли вы правильным существование при церкви библиотеки? Разве библиотека не дело светских организаций? Ответ на ваш вопрос зависит от того, какой библиотеки. Библиотеки бывают разные – Если библиотека содержит книги духовно-нравственного содержания, то это больше, чем хорошее дело. Не забудем, что апостол Павел очень дорожил своей библиотекой, ценил свои книги, нуждался в них. И об этом мы читаем не случайно. «Когда пойдешь, принеси книги, особенно кожаные». Так писал он своему сотруднику Тимофею. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 4. Но это были книги, конечно, чистого, здорового, духовного содержания. Церкви не подобает иметь в своей библиотеке те книги, которые не зовут людей к Богу и вредят моральным и нравственным устоям. К выбору книг для церковной библиотеки надо относиться весьма осторожно. В наше время на книжном рынке много таких книг, место которых не в библиотеке, а в мусорной яме. Нет в этом пользы. Газеты сообщают, что американцы тратят на косметику в среднем $1 биллион в год. И еще больше на украшения. Как смотрит ваша церковь на злоупотребление косметикой? Об этом я уже писал довольно подробно в сборнике «Так отвечает Библия». Если вы имеете, загляните. Чтобы не повторяться, скажу кратко. Церковь, к которой я принадлежу, смотрит на это явление так, как смотрел апостол Петр. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Первое послание Петра, глава 3, стих 3. Здесь, конечно, нет никакого запрещения, но апостол хорошо показывает, что украшает женщину и человека вообще. Христианина и христианку должна отличать внешняя и внутренняя чистота. И если с медицинской точки зрения или для профилактики человек пользуется после бритья одеколоном или женщина кремом, это не удаляет душу от Бога. Но одно должен помнить человек, что он не может быть красивее того, что он есть на самом деле. Все попытки замазать морщины лица помадой – жалкая комедия, пустая трата времени, насмешка над самим собой. И кому это нужно? Хозяевам косметических фабрик и торговцам? Человеку нет в этом никакой пользы. Законы природы неумолимы. Женщины, которые думают казаться красивыми и этим понравиться мужчинам, глубоко ошибаются. Настоящие мужчины любят чистоту, простоту и естественность. Гиганты исполины. Библия описывает, а художники рисуют гиганта исполина Голиафа, с которым боролся и которого победил Давид. Потом еще в Библии рассказывается о разведчиках Иисуса Навина, которых он послал в землю ханаанскую. Там эти разведчики видели сынов Енаковых, таких великанов, перед которыми эти разведчики были как саранча. Читая об этом, у меня возник вопрос, почему археологи ничего не знают о таких людях? Ведь это же было не 1 миллион лет тому назад, а 3-4 тысячи лет. 3-4 тысячи – это не 300-400 лет. 4 тысячи лет – срок немалый. Археологи вообще нашли далеко не все из того, что должны найти и что могут еще найти. Я не знаю всех данных археологии по этому вопросу, но я когда-то читал, что немецкий археолог Далман еще в 1918 году раскопал каменную могилу в Иордании и по костям определил, что в ней был похоронен человек колоссальных размеров. В Вполне возможно, что это был один из исполинов, один из сынов Енаковых. Что касается свидетельства разведчиков Иисуса Навина, то здесь надо вспомнить народную поговорку: «У страха глаза велики». Библия ведь передает только то, что сказали разведчики, не комментируя их свидетельства, но о том, все ли так было, как казалось разведчикам, Библия не говорит. Если сегодня существуют племена и даже целые народы-карлики в Африке, то почему не могло жить на земле племя великанов-исполинов? Под небом все возможно. Известно, что и сегодня в Африке есть племя Масаи в Кении и Танганьике. Они – настоящие великаны. Что нужно? В серии ваших статей я прочитал главу «Что нужно?». На этот вопрос вы отвечаете просто – покаяние. Если ваши церкви состоят из тех, кто уже покаялся, то, положа руку на сердце, скажите, откуда в ваших рядах зависть, злоба, эгоизм и непримиримость? У американцев есть обычай приклеивать на задний буфер машины какое-нибудь изречение, которое отвечает их понятиям. Одно очень понравилось мне. «Я несовершенный, я прощенный». Наши поместные церкви не есть собрание совершенных людей. Это собрание покаявшихся во грехах и прощенных милостью Божией душ. После покаяния и духовного рождения приходится младенчество. Никто не рождается взрослым. И начинается постепенный рост. Режим питания. Сначала молоко, а потом уже твердая пища. Господь предлагает обильный питательный стол, и все зависит от того, как новообращенные будут пользоваться им. Те, кто будут питаться хорошо, будут расти и крепнуть, достигая полного возраста Христова. А те, кто будут долго оставаться на одном молоке, останутся духовными карликами, подверженными всякого рода болезням духа. Вот почему в нашей среде бывают духовно слабые люди с проявлениями старой греховной природы. Апостол Павел советовал сильным поддерживать слабых молитвенно и духовно, что и делается в разной мере в разных церквях. Никто не может сказать, что слабых верующих в наших церквях больше, чем сильных, но они есть. К ответу на вопрос «что нам нужно?» могу добавить: нам нужно боговедение и богопознание. Знание о Боге и познание Бога приобретается путем принятия Слова Божия без всяких искажений и прибавлений. Человек должен оставить прежний образ жизни, все свои предубеждения, привычки и все, что противоречит Писанию. Но происходит это постепенно, с помощью Духа Святого и при полной отдаче себя Господу. Покаяние снимает вину греха и приводит к прощению и спасению, а остальное продолжает делать Дух Святой до самой смерти. На земле нет церквей, где все члены были бы совершенными. Не ищите, не найдете. И все же стремящихся к святости больше там, где необходимым условием вступления в церковь является покаяние и принятие Сына Божьего как личного Спасителя. Какое тело будут иметь негры? Библия учит, что по воскресении из мертвых все верующие будут иметь такое тело, какое имел Христос по воскресении своем. Так значит, что негры по воскресении станут белыми? Ваш вопрос не серьезный, а каверзный. Вы сами понимаете, что когда говорилось о теле воскресения, в виду имелся не цвет кожи, а новое качество бессмертия и прославленности. Христос сам был смуглым, потому что многие восточные народы, и в их числе арабы и евреи, живущие в Палестине, имеют довольно темную, иногда почти черную кожу. Цвет кожи не имеет никакого значения в вопросе спасения и прославления верующих. Слова «будем, как Он есть» не относятся к внешнему виду, а исключительно к духовным качествам Христа. Поэтому главное – родиться свыше, обрести мир с Богом, чтобы удостоиться воскресения мертвых и жизни на небесах со Христом. А будем ли мы там черные, белые или в крапинку, совершенно не важно. Спасенным во Христе Слово Божие обещает «будем, как Он». Слава Ему за такое дивное обещание. Знание не спасает. Пилат сказал народу о Христе: «Не виновен я в крови праведника сего». Интересно знать, откуда Пилат знал, что Христос – праведник. Вы помните, что жена Пилата просила мужа: «Не делай зла праведнику сему. Я много пострадала за него во сне». Можно вполне полагать, что в это свидетельство своей жены Пилат вполне поверил, но, к сожалению, не проявил свою веру на деле и потому погиб. Это еще раз подтверждает, что знание об истине не спасает человека. Можно знать Евангелие наизусть и погибнуть. Пилат назвал Христа праведником и погиб. А Петр в трудную минуту отрекся от Христа и остался величайшим апостолом. Пилат ожесточил сердце, омыл руки водой, обрядовая религия, а Петр омылся слезами, покаялся, пришел ко Христу и получил прощение. Этого я не знаю. Наша церковь в Великий Четверг прочитывает 12 Евангелий, и желающие могут раз в год прослушать это Писание. Но когда я сказала священнику, что я мало понимаю из того, что читалось в церкви на славянском языке, он ответил так: «Что вам непонятно? Со страхом и трепетом приидите. Это вам понятно? Этого с вас и достаточно». Я хотела бы вас спросить, почему церковь не может перевести свою службу на простой и понятный язык? Этого я не знаю. Об этом вы должны были бы спросить у своего священника. Евангелие, благая весть о спасении благодатью Господа Иисуса Христа, лучше воспринимается на простом, понятном людям языке. В Евангелии от Луки читаем: «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие». Если бы Господь Иисус Христос передавал это слово на устаревшем, формальном языке, народ вряд ли теснился бы к нему, чтобы слышать Слово Божие. У Марка читаем: «И множество народа слушало его с услаждением». Евангелие от Марка, глава 12, стих 37. Почему не взять пример с Христа? О первосвященнике. Напишите, пожалуйста, что представлял собой первосвященник и чем он отличался от других священников. Приставка «перво» говорит сама о себе. Первый, старший, главный. Первосвященник является начальником священников. Обряд посвящения подробно описан в 28 и 29 главах книги «Исход» и в 8 главе книги «Левит». Только первосвященник мог входить во святое святых. Первосвященник был прообразом Иисуса Христа. Послание евреям, глава 5, стих 5, глава 4, стих 14. Что это значит? Недавно я получила приглашение на пробудительное собрание в одну церковь. Не думаю, что это приглашение имело ко мне отношение, так как я верующая с детства. Но я пошла из-за любопытства. И что же я услышала? Когда все стали на колени, то поднялся такой вой и шум, какого я никогда в жизни не слышала. Там действительно и мертвые пробудятся. Я не могла вытерпеть и ушла. Объясните мне, что значит пробудительное собрание? Не знаю, на какое собрание вы были приглашены. Возможно, это была церковь, где религиозные традиции и национальный темперамент носят неспокойную окраску. В наших церквах молитва совершается благоговейно и свято. Духовное пробуждение, конечно, не в шуме. Один из видных евангелистов, проживающий ныне во Франции, этот шум называл «шипучкой». Он внезапно появляется и внезапно исчезает, не принося особых результатов. Этот шум осуждал апостол Павел. «Войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 23. Духовное пробуждение – это один из тех евангельских терминов, который чаще всего неправильно понимается христианами. Многие думают так же, как вы, что в духовном пробуждении не нуждаются те, кто верит в Бога с детства, а нуждаются те, кто вообще в Бога не верит. Это не так. Те, кто вообще в Бога не верит, нуждаются не в пробуждении, а в воскресении из мертвых к жизни. Пробуждение нужно в первую очередь дремлющим христианам и, может быть, даже проповедующим. Только пробужденный может пробудить другого. В том, что некоторые прихожане спят во время богослужения, возможно, виноват сам проповедник, которому надо пробудиться. Что же такое пробуждение? Великий муж Божий Чарльз Финней отвечал так: «Пробуждение – это начало послушания Богу. Это сокрушение сердца, когда человек падает к ногам Господа и в покаянии очищает свои грехи. Пробуждение – это проявление очищающей силы Бога по отношению к спасенному чаду через чудесное действие Духа Святого. Пробуждение – это обновление духовной жизни верующего. Это проявление силы Божией как на отдельных верующих, так и на всей Церкви в целом. Я хорошо понял, что мы не можем пробудить самих себя. Бог может. Мы – пустые сосуды. Хотя слов у нас много, но когда они бездействия благодати Божией, эти слова бессильны пробудить человека от духовной спячки. Напрасно вы ушли из собрания, где, должно быть, проповедовалось Евангелие. Кто знает, может быть, как раз там вы увидели бы себя в правильном свете и обновили бы свою духовную жизнь. Знающим Бога с детства это очень даже необходимо, как и другим верующим. На пробудительных собраниях обычно благословенные проповедники возвещают истину Божию для тех, кто забыл о ней или уклонился от нее, кто утратил живое общение с Богом. Это как раз то, что нужно в наше время почти всем христианам. О чем нужно писать? Кругом угрожают войной, заготовляют бомбы и ракеты, могут взорвать весь мир, а вы все носитесь со своей Библией. Почему не пишете об угрозе войны? Надо говорить о людях, а не о ракетах и бомбах. Ракеты крыльев не имеют, бомбы сами не падают. Это делают люди, рабы злой воли, не знающие любви Христа. Только Библия проливает истинный свет на положение человека, открывает ему путь спасения. Об этом и писать надо. С Божьей помощью я это делаю. Почему? Объясните мне, пожалуйста, такой вопрос. Почему для того, чтобы быть христианином, нужно посещать церковь? Для того, чтобы быть христианином, нужно в первую очередь родиться свыше, принять в сердце Христа. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Кто такие христиане? Те люди, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 13. Когда человек становится христианином в полном смысле этого слова, тогда для него ответ на ваш вопрос ясен. Он скажет: «Я хочу идти в церковь. Я люблю церковь, семью детей Божиих, где люди мои братья верят так же в Бога, как и я, где желают славить Бога и служить Ему так же, как и я». Невозможно быть христианином, учеником Христа, и не любить Его церковь. Кто создал Бога? Что ни спроси у вас, ответ один. Это Бог создал. Скажите, а кто же создал Бога? Всякое последствие имеет причину. Но Бог – первопричина. Если бы Бога кто-нибудь создал, то не Бог был бы Богом, а тот, кто Его создал. Бог, как первоначальная и абсолютная причина, не имеет начала. Он безначальный. Он дал начало всему. Кто выдумал? Получаю вашу газету от соседа. Он, видимо, хочет обратить меня в свою религию. Но я хочу спросить именно вас. Кто вообще выдумал религию? Даже много религий. Ответ простой. Проходимцы, которые хотят на чужой спине въехать в рай. Религию выдумали попы и принесли ее нам от евреев. А теперь приходит религии крах. Религию не могли выдумать проходимцы-попы, потому что ни Моисей, ни Христос, ни даже Магомед, ни Будда не были попами. За религию, которая навязана кем-то, а не рождена в сердце человека, никто умирать не будет. На самом деле, если бы религию навязало народу духовенство, то у нас на родине давно бы уже не было религиозных людей. Все население Советской России было бы атеистическим. Но этого нет и не будет. Почему? Потому что чем больше проповедников Евангелия сажают в тюрьмы, тем больше людей обращается к Богу. Лозунг 20-х годов «Уничтожьте духовенство и не станет религией» себя не оправдал. Когда же появилась религия? Религия появилась на земле вместе с первым человеком. Взглянув на окружающую природу, на красоту неба и земли, человек не мог не воскликнуть: «Как это чудесно! Но откуда все это?» Этот же вопрос стоит и перед людьми нашего века. Пробуждение религиозного сознания мастерски изобразил английский поэт Мильтон в знаменитой поэме «Потерянный рай». В ней Адам рассказывает архангелу Рафаилу, как среди густой травы он впервые открыл глаза и впервые увидел окружающий его мир. Первый вопрос Адама был: кто это сделал? Откуда все это? Пусть миллионы ученых убеждают меня, что воды нет на свете, что воду выдумала буржуазия для наживы, но когда меня мучит жажда, я буду искать пути, как утолить жажду. Пусть говорят, что пищу выдумали повара, но когда я хочу есть, я ищу возможности удовлетворить эту потребность. Точно так обстоят дела и с верой в Бога, с религией. Если есть слух, значит, должен быть и звук. Если есть свет, значит, должно быть и зрение. Если людям врожденно чувство искания Творца, значит, есть и Творец. Ни философия, ни наука, ни искусство, ничто не может удовлетворить потребность Духа. Бог может, и Он это делает. «Как же обходятся атеисты без веры?» можете вы спросить меня. Я отвечу: это неправда, что атеисты не верят. Они глубоко верят, да еще как, с фанатизмом. Но они имеют поддельную религию, верят в суррогаты в лице мертвой материи. Я читаю их брошюры, издающиеся журналом «Наука и религия». Только гипотезы. Только предположения, принятие на веру самых фантастических предположений о сотворении мира и человека. Действительно сильна вера атеиста, чтобы верить такой несуразице. Доказать они ничего не могут и не смогут. Душа по своей природе христианка. Это пора знать каждому. Но почему же не все христиане? Дайте душе свободу, и она обязательно направит свой взор к Богу, найдет его, придет к нему.